под глазами у нее были темные тени, и у рта лежала печальная складка. Она серьезно и холодно посмотрела на меня. «Не вставайте. Что будете пить? Виски с содовой?» «Благодарю вас потом. Мне нужно поговорить с вашим отцом. Разве Ведлок не предупредил вас?» Она подошла к бару, налила виски в два стакана, подала один из них мне. Потом села напротив меня в кресле и положила на стол пачку сигарет. «Отец вернулся вчера в Нью-Йорк», — сказала она, не глядя на меня. «О чем вы хотели с ним поговорить?» Я отхлебнул виски. Это были черные розы, причем очень хорошие. Я был очень удивлен тем, что Сирена спустилась в гостиную. Может быть, ей самой нужно поговорить со мной? «Я хотела кое о чем спросить его, миссис Дедрик», — ответил я. «Ну, раз его нет, это не имеет значения. Вы не сможете дать мне его нью-йоркский адрес?» «А это так важно?» «Да. Вряд ли вам удастся связаться с отцом. О чем вы хотели его спросить?» Я отпил еще немного виски. «Дело в том, что на следующий день после похищения вашего мужа мистер Маршленд встретился с женщиной, назвавшейся секретаршей мистера Дедрика. Это произошло в бич-отеле, где она останавливалась. Вот мне и хотелось бы спросить у него, как он нашел ее и о чем они говорили». «Мой отец!» Сирена застыла, как изваяние. «Да-да. Он даже назвал портье свое имя. Но я не понимаю, какое отношение к этой женщине имеет мой отец. Он не знал ее. Он виделся с ней и говорил. Так вот, меня интересует тема их разговора. Если он не скажет мне, то я передам эту информацию в руки Брэндона». Глаза Сирены зажглись гневом. «Вы угрожаете нам?» «Можете назвать это так. Мой отец улетел сегодня в Европу. Я не знаю, где он будет жить». Сирена подошла к окну на террасе. «Что ж, он выбрал для поездки очень удобное время. Миссис Дедрик, у меня есть вопрос к вам». «Да? Вы думаете, что вашего мужа похитил Пирелли?» «Конечно». «Почему вы так уверены в этом?» Она сделала нетерпеливый жест. «Мне не хочется говорить на эту тему. А вам не приходило в голову, что у вашего отца был более серьезный мотив для того, чтобы избавиться от вашего мужа?» Она резко повернулась ко мне, и лицо ее побледнело. «Как вы смеете? Я не хочу больше слушать вас. Вы не имеете права делать подобные намеки. Я пожалуюсь в полицию». И Сирена быстро вышла из комнаты. Поднимаясь по лестнице, она плакала. Я немного постоял в комнате, размышляя, почему она так испугалась. Неужели она точно знала, что Маршленд замешан в киднапинге? Позади меня послышалось деликатное покашливание. Я обернулся и увидел Ведлока. По-видимому, мистер Маршленд уехал в Европу, сказал я.